приезжай опять, и взгляд на восток, или слышно, и музыка в сердце поет, ты не слышишь, давай входи в поворот, и вперед зажигай, попробуй в жизни хоть раз, и на глаз расставляй тысячи фраз, не заставят нас назад повернуть, и попробуй со мной теперь вместе шагнуть, разгоняйся и прыгай вместе со мной, разгоняйся и мы летим. За мечтой вдвоем с тобой мы под нашей луной, как огонь горит, и мы выше наших орбит. Близко и слышь, я голос твой, мы запустим в небо наши мечты, на песке за собой оставляя следы. Этот день мы оставим, и солнце закат нам подскажет тему для наших сонат. Мы напишем, и ветер нас унесет, наш рассвет за собой нас позовет. Разгоняйся и прыгай вместе со мной, разгоняйся и мы летим за мечтой вдвоем с тобой, мы под нашей луной, как огонь горит, и мы выше наших орбит.